Глава 33. Лара. «И вот ради этого отец решил потратить столько золота?» — скривился виконт небрежным и весьма разочарованным взглядом, рассматривая фигурку льва. Адам улыбнулся понимающе и снисходительно произнес. «Лорд Лайри, вы, должно быть, просто не являетесь ценителем старины, каким является ваш отец и каким был мой. Нам с вами этого не понять, увы, но я все же рад, что есть те, кому дороги столь редкие вещи». Виконт вернул льва в мешочек, завязал его, посмотрел на нас с Адамом и сказал. «Сейчас на меня снизошло озарение. Я только что вспомнил, почему отец так воодушевился и загорелся покупкой вот этой старинной странности. Он замолчал, выдерживая театральную паузу, вынуждая нас сгорать от любопытства, и я решила подыграть виконту. И что же это, лорд Райли?» Спросила я с придыханием, выражая крайнюю степень заинтересованности, хотя мне было все равно. Я хотела как можно скорее получить золото. Виконт довольно улыбнулся и коротко ответил. «Львица?» Мы с Адамом переглянулись. «Львица?» — переспросила я. «Пара», — сказал Адам, явно понимая, о чем речь. «Да», — серьезно кивнул Джон Райли. «А пояснить?» — хмыкнула я. «У моего отца есть подобная статуэтка, леди», — улыбнулся виконт. «Наши отцы нашли эти фигурки, мой отец — львицу, а отец — графа льва. Они пара и должны быть вместе, как завершенная композиция. Вот он и обрадовался вашему письму, милорд». «Вот оно как!» — улыбнулась я широко. «Значит, лев спустя много лет почти уже обрел свою утерянную половинку». «Можно сказать и так», — без интереса произнес виконт. «Думаю, так и должно было произойти. Рано или поздно, но они бы встретились», — философски заметил Адам, обнимая меня за плечи. Переплела с ним пальцы, чувствуя радость от его близости и тепла, посмотрела на виконта, который наблюдал за нами с легкой усмешкой. «Ну, раз все прояснилось, то давайте приступим к сделке», — перешла я к активным действиям. Адам тоже сказал. «Договор я подготовил, можете прочитать его и поставить подпись. Со своей стороны я уже подписал». Виконт махнул рукой. «Давайте свой договор». Когда мужчина начал читать документ, очень долго и внимательно я нервничала и ждала подвоха. Нет, это верно, что виконт вчитывается в финансовый документ. Я сама такая же, ничего не подпишу, пока не ознакомлюсь с текстом. Да еще и юристов припашу все перепроверить, но нервы есть нервы. Когда через 20 минут виконт наконец-то оторвал взгляд от договора, усмехнувшись, он произнес. «Хороший документ. Все предусмотрено». Я чуть не взорвалась от нетерпения. «Что-то не так?» — осведомилась хрипло. «Все так», — покачал он головой. «Просто договор составлен грамотно. Давно не встречал столь хороший текст. Даже есть пункты, которые давно не употребляются при сделках, а зря. Они весьма значимые». «Например?» — напряглась я, ожидая проблем. А вот Адам был спокоен. «Например, что когда мы подпишем договор, и я передам вам деньги, а вы мне статуэтку льва, я фактически сам становлюсь ответственным за судьбу купленной вещи. То есть, если вы у меня ее украдете, это будут уже мои проблемы». «О!» — сделала я губы бантиком. «Но вас никто не собирается обворовывать?» Сказала я и тут же осеклась. «Черт! Три обозленные тетки!» «Да-да, леди», — хмыкнул виконт. «Я вижу по вашему лицу, что подумали о том же». Он посмотрел на Адама. «Отношения с вашими кузинами и графиней весьма напряжены. Я предпочту совершить сделку непосредственно перед моим отъездом, так сказать, для надежности. а вы пока будете беречь и охранять статуэтку». Мне захотелось затопать ногами и настучать виконту по лбу. Посмотрела на Адама и тихо спросила. «Этот пункт нужно было обязательно включать в договор?» «Отец всегда его указывал, Лара», — спокойно отозвался Адам и сказал виконту. «Я вас услышал и согласен с вашим предложением». «А когда вы собираетесь домой?» Решила я расставить все точки над «и», чтобы понимать, сколько мне еще нервничать. Виконт весело рассмеялся и сказал. «Леди Свон, вы неподражаемы. Буду честен. С вами весьма интересно проводить время. И пока решил погостить у вас неделю. Вы не возражаете, ваша светлость?» И сказано это было таким тоном, мол, если откажете, то плевал я на вашего льва с высокой башни. Я скрипнула зубами. «Где мой топор?» Адам же кивнул виконту со словами. «Мой дом всегда в вашем распоряжении, лорд Райли». «Всего неделя. Кажется, ну, что может случиться? Графиня с тетками должны были покинуть Бистаун на следующий день после своего заявления, что больше тут не живут и в гостеприимстве графа больше не нуждаются. И мне бы радоваться, но...» Это солнечное утро началось с неприятной новости. «Мои кузины и вдовствующая графиня украли статуэтку, сундуки с золотом и ночью, когда все спали, скрылись, взяв экипаж виконта. Огорошил меня с утра обозленный Адам. Он находился в частичной трансформации и, судя по испорченным стенам, уже успел всласть выпустить первый пар гнева. В кресле напротив разрушенного камина сидел хмурый виконт и крутил в руке стакан до краев, наполненный горячительной жидкостью. Все слуги стояли выстроенные в шеренгу с покорно сложенными перед собой руками и низко опущенными головами. Один лишь дворецкий мистер Красс был, как всегда, невозмутим внешне и гордо взирал на нас с Адамом, правда, в его взгляде я увидела тревогу. Вот почему с утра не пришла миссис Фанни, а Адам не принес с утра свежесрезанную розу. И я не нашла мешочек с фигуркой, которую перед сном поставила на тумбочку рядом с кроватью. А я ведь подумала, что это Адам взял Леву. Чтобы не упасть, держась за перила, я опустилась, села на последнюю ступеньку и прошептала неверящим тоном. «Как украли? У виконта же охрана. И у нас Лёва был под присмотром. Я ничего не понимаю». «Нужно было вчера подписать договор и сразу же возвращаться домой», — мрачно сказал виконт, не поворачивая в нашу сторону хмурой головы. «Как это произошло?» — спросила у рычащего от ярости Адама. «Сон трава, Лара», — рыкнул он. «Они подмешали проклятую траву в еду охраны лорда, в нашу еду, в том числе и всей прислуги. И как я ее не учуял!» «Они все спланировали», — прошептала уверенная в своей правоте. «Адам, у них давно все было решено. Графиня и твои кузины не знали, что конкретно смогут у тебя урвать, но ждали момента. Я просто уверена в этом». И тут меня настигла страшная мысль. «Быть может, не появись я здесь, они и вовсе хотели тебя убрать, отравить, убить!» — выдохнула я, осознавая, насколько гадкими оказались тетки. «Отец меня убьет!» — чуть дрогнувшим голосом пробормотал виконт. «Ни золото, ни проклятые статуэтки!» Я вскочила на ноги и воскликнула, схватив Адама за руку, точнее, уже за когтистую лапу. «Ты же волк, Адам! Возьми след!» «Они не могли далеко уехать!» — воскликнула я. «Сон трава лишила меня обоняния на целые сутки», — упавшим голосом произнес Адам. Потом он посмотрел в мои погрустневшие глаза и сказал. «Но я бросил зов всем волкам в округе. Если они не покинули границ моего графства, их найдут и сообщат мне. Есть еще Хёскульт. Мой верный друг тоже отправился по их следу». «То есть нам остается только ждать?» — без особой надежды произнесла я. Я крепко сжала руку Адама и стала перебирать его когтистые пальцы. «Мы не позволим им выиграть, Адам», — сказала уверенно. «Мы немедленно сообщим о совершенном преступлении». Адам крепко обнял меня, сел на ступени и посадил меня к себе на колени. «Прости меня, Лара, я подвел тебя», — сказал он надломленным голосом. «У меня есть большое желание свернуть этой троице их змеиные головы». Я печально улыбнулась. «Ничего, все будет хорошо», — произнесла тихо. «У тебя гораздо больше терпения, чем у меня, Лара», — сказал Адам. «Мне кажется, я могу стать преступником или даже убийцей, попадись они мне сейчас на глаза. Вы отправили кого-нибудь к дозорному с сообщением о воровстве?» «Я отправил своего человека. Адам тоже, кажется», — ответил вместо Адама Виконт. «Джеймс отправился с моим письмом. Я подробно изложил суть нашей проблемы», — сказал Адам. «Хорошо, тогда ждем», — вздохнула и сжала руки в кулаки. «Вот не зря я нервничала. Как чувствовала, что будет подлянка от этих гадин!» А потом меня озарила одна мысль. «Адам, а как они пробрались в комнату охраны Виконта? И как умудрились подложить сон-траву во всю нашу еду?» Со стороны слуг раздался всхлип. Мы все посмотрели на миссис Петти, которая сделала шаг вперед и призналась. «Простите меня, милорд, леди, это я виновата. Во всем виновата я». «Мы еще поговорим об этом, миссис Петти», — строго произнес мистер Красс. Адам нахмурился и потребовал объяснений. «Выкладывайте все как есть, миссис Петти». Заламывая руки и не поднимая взгляд от пола, полная женщина, чуть запинаясь, рассказала, как вчера после обеда на кухню спустилась леди Адель со словами, что все они завтра уезжают. Она просила за все прощения, сказала, что они все трое вели себя гадко и просили не держать на них зла. Мы с Эллой очень удивились, но и обрадовались. Все же немало они крови попили. Женщина с полных румяных щек вытерла дрожащей рукой слезы и продолжила свой рассказ. А потом леди Адель вдруг попросила научить ее печь пирожки. Расхвалила мою стряпню и сказала, что верно никогда больше не попробует чего-то более вкусного, как приготовленное мной блюдо. Она всхлипнула и сдавленно прошептала. «Леди меня лестью обволокла с ног до головы, а я, дура, старые уши и развесила. Вот и согласилась дать леди Адель урок самых простых пирожков. Откуда же мне было знать, что она во время урока в остальные мои блюда, которые я готовила для вас, для охраны лорда Райли и для нас, сон травы подсыплет. Простите меня, милорд. Простите, молю, потому как я себя сама никогда не прощу». Она вдруг упала на колени с мольбами о прощении. Мистер Красс и другие слуги бросились к поварихе. Мы с Адамом тоже встали и подошли к миссис Петти, которую уже подняли с колен. Он посмотрел на низенькую женщину и сказал: «Не плачьте, миссис Петти, и не молите у меня прощения. Вашей вины здесь нет. Вся вина целиком и полностью лежит на моих кузинах и вдовствующей графине. Подлостью и коварством они сотворили это зло. Они, а не вы. И никто другой в этом доме не виноват». Адам повернулся к дворецкому. «Мистер Красс, Чарли, миссис Петти не наказывать, понял?» Дворецкий коротко кивнул и с облегчением посмотрел на повариху. Видать, правила вынуждали его применить к ней наказание, хоть ему и не хотелось. А вот своим приказом Адам отменил эти самые правила. Ну, и слава богу. А вот Адель я собственноручно накормлю травой с прочистительными свойствами. Пусть вспомнит тот самый день, сука. «Что-то подобное я и подозревал», — вздохнул Адам. «Быть может, кроме подозрений у вас есть предположение, где нам теперь искать ваших расчудесных кузин с графиней?» — едко поинтересовался Виконт. «Знаете, граф Бист, я не уеду отсюда, пока не получу назад свое золото, либо этого льва». «Вы получите своего льва», — сказала я вместо Адама. «Что ж, поверю, хоть сильно сомневаюсь», — раздраженно хмыкнул виконт и допил огненную жидкость. Показал пустой стакан лакею, и тот тут же наполнил его и снова до краев. Виконт пьянел быстро. День полз медленнее, чем передвигается ленивец. Адам ходил злой, как тысячи чертей, но пока еще сдерживался. Приехали дозорные с констеблем и сняли со всех показания. Еще раз уточнили, что конкретно украли 3 женщины, записали наши слова и без особого энтузиазма заниматься этим делом уехали, оставив нас рассерженными дикобразами. Весь день мы только и делали, что ждали у моря погоды. Ждали новостей от должностных лиц, от волков, ждали, когда к Адаму вернется нюх. Я даже попыталась позвать фею Агату, но поганка не отзывалась и не появлялась. Видимо, обиделась на меня за прошлый раз, когда я ее чуть-чуть придушила. В общем, день клонился к закату, все мы были хмурые, рассерженные и не ожидали ничего хорошего. 10 часов вечера. Виконт, выпивший приличную часть запасов из винного погреба графа, был утащен собственной охраной в его гостевую комнату. Мы с Адамом сидели у камина и просто смотрели на огонь, молчали, как вдруг в двери дома раздался оглушительный стук. Мистер Крас открыл дверь незваным гостям, и какое же было наше удивление, когда мы увидели господина Гастона Орси.